Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Книга 2. Пожиратель кланов. Глава 1. Да вот, захотелось на ваших зверушек поглядеть, улыбнулся я Лишуру. Это частная коллекция, покачал он головой. Чтобы насладиться ей, нужно дорого заплатить. А за подобное вторжение платой будут ваши жизни и, поверьте, просто так вы не умрете. Однако у меня есть хорошее предложение. Дай угадаю, хмыкнул я, мы говорим, кто такие, откуда, кто послал и прочее подобное, а ты убиваешь нас быстро и безболезненно. Как по мне, отличная сделка, улыбнулся в ответ Лишур, ничуть не смутившись. На что вы вообще рассчитывали, забравшись вдвоем в поместье клана Рисфали? Я ведь уже сказал на что. Просто мы очень любим зоопарки. Похоже, по-хорошему с вами не получится, вздохнул Лишур, поднимая руку. Я ощутил знакомую щекотку потрохов, в рассыпную. Рявкнул я, отталкивая замершего на месте то ли от страха, то ли от недоумения Шита. Сам ускорением рванул в бок, ныряя в проход между клетками. И очень вовремя. Потому что в следующее мгновение в том месте, где мы только что стояли, из земли пробились несколько толстенных древесных корней. Еще через секунду, будто живые змеи, они устремились за нами в погоню. Если бы мы с Шита не обладали превосходящей любого нормального человека скоростью и ловкостью, нас с обоих в секунду бы оплела целая сеть корней. А так темные змеи хлестнули по воздуху в полуметре от моих пяток, чтобы в следующую секунду нырнуть обратно под землю. Новые корни пробились уже прямо у меня под ногами, выстрелив вверх, будто стебли бамбука на стероидах. Если бы не приказ с ускорения, я был бы пронзен ими насквозь. Однако, к счастью, магии приказов хватало на то, чтобы избегать атак корней. Один из дарнок. Раздался от входа в зверинец голос Лишура. Шита, судя по тому, что я перестал ощущать его присутствие, ушел в невидимость, и он это, разумеется, заметил. Как интересно. Надо будет потом узнать, кому из этих мелких трусливых маркизиков вообще пришло в голову пробраться на нашу территорию. Но тебе все равно не спрятаться, теневая крыса. Пока он говорил это, меня продолжали преследовать корни, и, судя по звукам, в той части зверинца, куда рванул Шита, Лишур тоже активно буйствовал, пытаясь нащупать невидимого вторженца. И это на территории в несколько тысяч квадратных метров, при том, что сам Лишур, похоже, так и не сошел с места у дверей. Масштаб магии одаренного третьей ступени был совершенно несопоставим со второй ступенью. К счастью, корни все-таки были имели физическую форму. Это были не пламя или молнии, способные распространяться с огромной скоростью, и от них можно было уклониться. А еще Лишур явно старался не задевать клетки с поглотителями. И это тоже давало мне определенное преимущество. Однако долго так продолжаться не могло. Уже через пару минут корни заполонили бы все проходы между клетками, и двигаться между ними на прежних скоростях стало бы совершенно нереально. И тогда поймать нас с Шита Лишуру удалось бы без особого труда. К счастью, я успел заметить пару особенностей в применяемой им магии, которые должны были сыграть мне на руку. Пока древесные змеи росли, они могли изгибаться под абсолютно любыми углами и двигаться так, как Лишуру того хотелось. И, судя по всему, через них он также мог ощущать окружающее пространство, иначе было совершенно непонятно, как он так точно продолжал меня преследовать. Но при этом, похоже, он мог контролировать только то, в каком направлении эти корни росли. Та часть, что уже сформировалась, оставалась на месте и в неподвижности. Корни не были действительно подвижными, как змеи, скорее это было похоже на рисование кистью. Линия могла пойти в любую сторону, но изменить уже нарисованное было невозможно. А еще, похоже, Лишур не мог вечно длить один и тот же корень. Либо он использовал их как пики, выстреливавшие вверх на несколько метров, но и только. Либо пытался схватить меня изгибающимися корнями, но в этом случае, когда расстояние от точки выхода корня из земли становилось слишком большим, он заставлял корень нырнуть обратно в землю, и затем создавал новый. Как вариант, это могло быть связано с неустойчивостью длинных и явно довольно тяжелых конструкций, порой формирующихся из корней. Однако, когда я не пытался вилять и уворачиваться, а именно рвался по прямой, Лишур все равно перезапускал корни, при том, что на это уходили драгоценные мгновения. Отсюда можно было сделать вывод, что энергия, с помощью которой он управлял этим всем, по умолчанию распространялась именно под землей. И, чтобы использование магии было наиболее эффективным, из земли она и должна была идти. Если же Лишур слишком задержал бы ману в самих корнях, то эффективность магии упала бы. Такого пока что не случалось ни разу, он явно был мастером в контроле своей магии. Но это определенно можно было использовать, главное было понять, каким образом. Однако, так или иначе, с моими текущими силами сделать это определенно было нереально. Я попытался атаковать уже сформированный корень, вот только оставил на нем лишь вмятину, при том, что таким же ударом легко смог бы разорвать в щепки обычный древесный ствол такой же толщины. При этом те корни, которыми Лишур будет защищать самого себя, определенно будут куда прочнее. И, если я хотел не просто убежать от него, а по-настоящему одолеть, мне нужно было получить силу намного большую, чем та, что была у меня сейчас, и сделать это очень быстро. К счастью, я находился именно в том месте, где подобное было возможно. В зверинце Рисфали было больше 60 поглотителей. Около 40 из них были первыми эволюциями, в их телах я видел от 3 до 6 сердец. Еще у 15 или около того поглотителей, ощущавшихся примерно в одной категории силы, было 7 сердец и больше, считать точнее в подобной обстановке было не слишком удобно. И еще 5 тварей, содержавшихся не просто в клетках из дерева, а в специальных, пропитанных маной настолько, что я даже мог это чувствовать, укрепленных толстенными корнями стеклянных кубах, были местными главными достопримечательностями. В моем энергетическом видении они полыхали силой, а количество их сердец уже приближалось к той человекоподобной твари, что я увидел из ресторана. Правда, ни один из поглотителей все-таки не был похож на того монстра. Возможно, тот, похожий на человека-поглотитель, был какой-то особой эволюцией, а возможно после какого-то момента количество сердец уже не было прямым показателем силы. Но думать об этом я точно собирался не сейчас. Сейчас мне нужно было хорошенько подкрепиться. И, к моей огромной удаче, поглотители в своих клетках, даже несмотря на творящихся вокруг беспредел, не подавали признаков активности. Просто стояли, сидели или лежали, изредка подергиваясь, парочка тупо шаталась по клеткам, тыкаясь в решетки. Очевидно, что Рисфали каким-то образом ввели поглотителей в подобие сна, чтобы монстры не начали крушить все вокруг. Даже если созданное с помощью магии дерево клеток было куда прочнее обычного, от бесконечных ударов сверхчеловечески сильных тварей оно бы в конце концов сломалось. Однако сейчас, это максимально играло мне на руку. Если бы помимо Лишура пришлось сражаться еще и с поглотителями, чтобы вырвать им сердца, это был бы стопроцентный провал. Первой своей целью я выбрал огромного, ростом 1.04 м, и толстого как бочонок, поглотителя с 12 сердцами без движения лежавшего в своей клетке. Судя по виду его гладкой и светлой кожи, он был не слишком хорошо бронирован, так что пробиваться к сердцам не потребуется. А прутья его большой клетки были достаточно редкими, чтобы я смог без проблем между ними протиснуться. Куда? Раздался разъяренный возглас Лишура, непонятно что подумавшего, когда я нырнул в клетку ко второй эволюции. Но слушать его я, разумеется, не собирался. Вскочив толстяку на пузо, я, размахнувшись, пробил его грудь обеими руками в двух местах, ощутив под пальцами мягкое желеобразное содержимое, а затем, крупные, размером примерно с грецкий орех, сердца. Тварь, у которой от головы остался только неопределенный вырост между плеч, руки и ноги настолько раздулись, что почти пропали, а пасть перекочевала в район живота, разросшись до совершенно катастрофических масштабов, выглядела гротескной карикатурой на колобка и вообще не казалась опасной. Однако, когда я, спасаясь от корней Лишура, соскочил с нее и, проскользнув обратно сквозь прутья решетки, закинул в рот ее сердца, то стало понятно. В бою угрозу она бы представляла даже для меня. Сила, совершенно несравнимая с тем, что я получал от первых эволюций, неостановимым потоком хлынула от желудка по телу, неожиданно отдавшись адской болью в костях и мышцах. В прошлый раз, во время сражения у инкубатора, такого не было. И эта боль была такой сильной, что на мгновение перед глазами все помутнело, и я, оступившись, покатился кубарем по дорожке между клетками. В себя пришел почти сразу и вскочил на ноги, но корни, будто обрадовавшиеся моей неуклюжести, рванули ко мне с резко возросшей скоростью. Ускользнуть, даже с помощью ускорения, Я уже не успевал. Слишком неудачное было положение. В полуприседе, еще даже нормально не сгруппировавшись. Еще мгновение и мое тело было бы обернуто ими, как муху оборачивала паутина. И тогда я сделал то единственное, что пришлось в голову. Напряг ноги и выстрелил собой вертикально вверх. Высота потолков подземного зоопарка не была прямо огромной, но из-за размеров некоторых клеток все равно составляла метров 6-7. Я, возможно, смог бы подлететь настолько высоко. Вот только в воздухе изменять траекторию движения было невозможно, и корни с легкостью поймали бы меня на пути обратно к земле. Вот только, еще продолжая чувствовать несущуюся по телу силу, я сформировал новый приказ. Заставил Манус имитировать это совершенно ни на что не похожее чувство. И это сработало. В первый раз очень криво, вряд ли даже на треть доступной мне мощности. Но я отчетливо ощутил, как Мана, устремившись в мои ноги, вместо уже привычного ускорения вложила в мои мышцы ту самую силу. Я едва успел крутануться в воздухе, чтобы не врезаться в потолок головой, а спружинить ногами. И уже во второй раз, отдав приказ силы, отправил себя обратно вниз и вбок, избегая уже готовых поймать меня корней. Прямо в клетку моей следующей цели. Большая и плоская вторая эволюция, похожая на ящерицу формой тела и положением ног, с огромной, разросшейся до противоестественно мерзких размеров головой, на которой зияла вертикальная, будто застежка молния, щель не менее огромной пасти. В отличие от толстяка, она была покрыта явно довольно прочными чешуйками, и в другой момент я бы вряд ли выбрал ее, слишком долго и сложно было бы ее пробивать. Однако сейчас, рухнув на нее сквозь прутья решетки и, чувствуя, как от такого надругательства трещат кости в руках, я сходу вонзил стальные перчатки в ее спину. К счастью, количество сердец у вторых эволюций уже было достаточно большим, чтобы их не нужно было долго искать. В корпусе было как минимум полдюжины штук, и я снова смог схватить сразу две обеими руками. Снова мое тело затопило сила. Вот только, к сожалению, я не мог нормально насладиться ей из-за преследовавших меня корней, а также из-за того, какую адскую боль она с собой несла. После пожирания предыдущего сердца я еще мог списать эту боль на побочный эффект от слишком большого объема полученной силы. Но теперь силы я получил поменьше, а боль, наоборот, стала будто бы даже сильнее. Однако спустя пару секунд я смог найти возможный ответ на вопрос, из-за чего мне было так больно. Мои перчатки, сапоги, а также плотно обхватывавшая тело темная ткань костюма для ночной диверсии, неожиданно начали жать. А когда я выскочил из клетки поглотителя ящерицы и бросился бегом от корней по дорожке между решетками, то определенно ощутил изменившийся угол зрения. Подтверждение того, что мне не чудится, пришло в тот момент, когда я закинул в рот сердца третьей за эту ночь второй эволюции, похожей на паука тонконогой твари. Судя по форме восьми ее конечностей, руки и ноги этого поглотителя разделились вдоль напополам, а его тело усохло и вытянулось. Так что его сердца достать было довольно просто. Не нужно было пробивать толстенный слой мяса, и шкура паука не была прямо чтобы особо прочной. Одно из сердец вообще торчало на ноге в виде опухолеобразного нароста. Вероятно, в бою эта вторая эволюция выигрывала за счет скорости, но сейчас, в клетке и накачанная каким-то подобием седативного, она не могла оказать никакого сопротивления. В результате я смог заполучить аж три сердца разом, и через несколько секунд ощутил уже самую настоящую боль в пальцах и ладонях, сдавленных сталью перчаток, а высота, с которой я смотрел на мир, стало еще на пару сантиметров больше. Больше сомнений уже не оставалось. Я действительно рос. И, конечно, это было радостной новостью, вот только для моей конспирации это было полным провалом. То, что я вырос на несколько сантиметров в течение последних двух недель, даже мне самому заметить было непросто, что уж говорить об окружающих. Тем более, что для большинства 1,59 и 1,64 не слишком-то отличались. Но если я за сутки вырасту сразу до 1,70 или около того, то даже люди Вирга, не слишком обращавшие на меня внимание, что-нибудь заподозрит. К тому же я явно не просто вверх рос. Судя по дискомфорту едва ли не во всем теле из-за сдавливавшей мышцы одежды, я еще и становился шире, мощнее, более накачанным. Подобные перемены было бы действительно сложно не заметить. И это была далеко не единственная проблема. Причиной столь быстрого роста моего тела, по ощущениям, была вовсе не сила, содержавшаяся в сердцах поглотителей. Эта сила была действительно просто силой, и могла бы прекрасно расти вне зависимости от размеров моего тела. В предыдущие разы я на это не обращал особого внимания из-за экстренности ситуации. Но сейчас, прислушавшись к своему организму, смог уловить шевеление третьей энергии, отличной от силы сердец и маны, энергии межмирового переноса, что я получил из сердец и крови героев. Похоже, из-за того, что эта энергия сделала активнее поглотителя внутри меня, мне открылись и новые возможности этих тварей, конкретно, физические метаморфозы. Пока что я не чувствовал, что превращаюсь в какую-то неведомую хреновину наподобие тех, чьи сердца я поглотил за последние пару минут. Но, во-первых, никто не смог бы поручиться, что это не произойдет однажды. А во-вторых, я не мог это никаким образом контролировать. Если я продолжу пожирать сердца, то, вероятно, продолжу расти. И будет хорошо, если в какой-то момент этот рост замедлится. А то ведь теоретически я мог и не остановиться ни на метре 80, ни на 2 метрах, ни на 3. Поглотители-то, вон, в какие туши вымахивали. Самая маленькая из закрытых в стеклянных кубах более высоких эволюций была около 5 метров в высоту. Вот только я не мог остановиться и прекратить жрать сердца. Не в глобальном плане, потому что на одной магии приказа, как уже было понятно, я далеко не уеду. Не прямо сейчас, потому что для противостояния Лишуру даже моей текущей силы было еще далеко недостаточно. Однако как минимум можно было попробовать начать давать магу Рисфали отпор. Восстановиться я всегда смогу за счет тех же сердец. При этом было совершенно неизвестно, в какой момент на подмогу к Лишуру прибудут другие древесные маги. Я вообще пока что не слишком хорошо понимал, почему он явился ловить нас в одиночку, без какой-либо поддержки. Да, понятно, что он был на третьей ступени, и, по слухам, уже обогнал многих других, приближаясь к пику возможностей этого уровня силы. Но, даже так, подключив к делу хотя бы еще пару вторых ступеней, поймать нас было бы куда проще. При этом идиотом Лишур очевидно не был, да и особо высокомерным человеком, который чисто из принципа решил бы не просить подмоги, я бы его не назвал. Хотя, конечно, отговаривать Лишура охотиться на нас самостоятельно я не собирался. Стряхнув с рук перчатки и сбросив с ног сапоги, я посильнее напряг мышцы, разрывая свой костюм по швам на плечах, груди и бедрах. Движением вернулась подвижность, кулаки вновь стало возможно нормально сжать, а каждый шаг перестал отдаваться болью в стопах. Конечно, без стальной защиты кулаков и голени мои удары должны были стать куда менее разрушительными. Но в данной ситуации я предпочел маневренность. А затем, проскочив между клетками в соседний коридор, рванул напрямую на Лишура. Какой бы безумной идеей это ни было, но контратака на одаренного третьей ступени началась. Глава 2. Как я и думал, Лишур, до сих пор стоявший у оплетенных корнями дверей, уже был под защитой. Вокруг него из корней был сформирован кокон примерно 3-метрового диаметра, не сплошно, но достаточно плотный, чтобы не пропустить внутрь человека. Чтобы атаковать мага в рукопашную, мне нужно было для начала прорваться сквозь эту защиту. А пока я занимался бы этим, он бы успел поймать меня корнями. Положение по идее безвыходное, вот только у меня, к счастью, с собой были не только стальные перчатки. Сдернув с пояса веревку с абордажным крюком на конце, я парой резких движений раскрутил крюк и, оказавшись достаточно близко к кокону Лишура, запустил его ровно в одно из окошек. Через секунду на месте окошка уже вырос новый корень, а сам Лишур дернулся в сторону. Но, не обладая достаточно скоростью реакции, он все-таки опоздал. И сквозь другое окошко я смог увидеть, как крюк, 3 загнутых и заостренных железяки, чиркнул Лишура чуть выше локтя. В следующее мгновение я, державший веревку крепко в руке, с силой дернул на себя и чуть в сторону. Корень закрыл окошко, и прокинуть сквозь него крюк больше было нельзя, но щель для веревки осталась достаточно широкая. При этом из-за того, что я оттянул веревку немного вбок, крюк пошел в обратную сторону не по прямой, а тоже немного с закрутом. Этого я уже не смог увидеть из-за того, что стоял достаточно близко к кокону. Но, судя по серьезному сопротивлению, которое я неожиданно ощутил, расчет сработал верно, и крюк, возвращаясь по дугообразной траектории, схватил Лишура сзади за руку. Я усмехнулся. Значительно обостренные чувства и рефлексы были годны не только для того, чтобы успевать уворачиваться от корней, но и для того, чтобы координировать свои движения с невозможной для обычного человека точностью. Раздался сдавленный стон боли, и преследовавшие меня корни на мгновение замерли. Как и одаренные второй ступени, одаренный третий не был застрахован от того, что из-за боли магия начинала сбоить. А я между тем продолжал тянуть и еще через полсекунды почувствовал, как сопротивление еще больше усилилось, став уже почти непреодолимым. Эта рука Лишура, притянутая крюком, вдавилась в стенку кокона. Если бы он мог полностью контролировать свои деревья, то наверняка смог бы как-то смягчить этот удар, как минимум сдвинуть стенку кокона в мою сторону, чтобы избежать подобного столкновения. Но уже сформированные корни его магия изменять не могла. А потому я, дернув посильнее, услышал с той стороны уже не просто стон, а полный боли и ярости возглас, а также хруст сломанной плечевой кости. В следующую секунду корни, направленные мне в спину и по идее обязанные замедлиться из-за состояния Лишура, наоборот, резко ускорились, и один из них, несмотря на то, что я уже бросил веревку и рванул в сторону, пробил мне плечо. Похоже, я недооценил одаренного третьей ступени. Хотя, вероятнее, я недооценил наследника княжеского клана. Потому что, если немного подумать, то я мог с уверенностью назвать одну довольно особенную технику, обычно передающуюся только в кругах аристократии Тхалсы, позволяющую проигнорировать боль и сконцентрировать все внимание на текущей задаче. Медитация маной, которой меня обучила Эллиса, это был один из главных козырей основных семей самых благородных кланов, благодаря которому они могли быть уверенными, что в случае бунта смогут дать отпор побочным ветвям, даже обладавшим большим количеством людей. Потому эту технику передавали только очень ограниченному кругу лиц в клане, и то, что он достался мне, было, на самом деле, огромной удачей. Вот только если эту технику знала бывшая герцогиня, то, довольно очевидно, что ее должен был знать и наследный князь. Конечно, далеко не факт, что Лишур использовал именно медитацию маной. Это могло быть просто усилие воли или еще какая подобная техника. Но это было как минимум логично, а также напоминало мне, что я ни в коем случае не должен недооценивать своего противника, несмотря на свою уникальность. Впрочем, более тщательно обдумать эту мысль я смогу и потом. А пока что надо было избавиться от куска дерева, вонзившегося в плечо в районе сустава. Моя плоть, похоже, оказалась достаточно плотной, чтобы корень не смог пронзить меня насквозь или разорвать сам сустав, лишая левую руку подвижности. И, даже продолжая расти, корень не пронзал дальше мое тело, а просто толкал меня вперед, пусть и раздирая мышцы своей шевелящейся корой. Лишур, похоже, намеревался вдавить меня в стенку кокона, как я только что сделал с ним, и, использовав ее как опору, все-таки пробить мою руку насквозь. И, с большой долей вероятности, это стало бы концом. Потому что тогда, просто завернув конец корня крюком, он бы не дал мне как-то с него соскочить и смог бы дальше творить со мной вообще все что угодно. Однако, хотя я не мог сломать корень, тем более находившийся в максимально неудобной позиции у меня за спиной, я пока что не был загнан в угол. Подпрыгнув, я, все еще толкаемый вперед корнем, быстро уперся в поверхность кокона ногами, а затем, присев на этой почти горизонтальной поверхности, приготовился уже очередным резким прыжком соскочить с крючка, выстрелив себя прочь. Но, похоже, Лишур понял мое намерение, и в следующую секунду я ощутил боль, определенно, одну из сильнейших, что я испытывал после попадания в этот мир. Из кончика корня, вошедшего в мое плечо на несколько сантиметров, во все стороны устремились очаги агонии. Я этого не видел, но мог ощутить, как, раздирая и так уже изрядно поврежденные ткани, в мое мясо начали вкручиваться тонюсенькие древесные усики. Понятно было, чего добивался Лишур. Не дать мне выдернуть корень никакими средствами, заставить испугаться боли, которую вызовет вырывание всех этих усиков из руки и спины. Очевидно, что с каждым мгновением нахождения усиков в теле мое положение лишь ухудшалось, и лучшим выбором было бы не тянуть и вырвать их как можно раньше. Но проблема была в том, что далеко не всегда человеческое тело было способно сходу и без запинок сделать то, что было лучшим выбором. Рефлексы ведь никто не отменял. И, как бы это ни было неудобно, зачастую нашими реакциями и движениями управлял вовсе не мозг, а те самые рефлексы. Реакция тела могла затормозить меня всего на долю секунды, но этой доли должно было хватить, чтобы усики успели проникнуть достаточно глубоко, чтобы никакими способами их вырвать уже стало невозможно. К моему счастью, сейчас за мой прыжок отвечало далеко не только мое тело, но также и магия. И вот магию я контролировал совершенно точно именно мозгом. Да, прыжок получился не таким сильным, как мне бы хотелось, но вложенный в мышцы ног приказ силы сработал правильно, и я, почувствовав в первое мгновение, как темнеет все перед глазами из-за дичайшей боли в плече, потом все-таки ощутил, как вытягиваются из проделанных ими тоннелей в моей плоти усики и выходит из раны конец корня. Отлетев на несколько метров от кокона, я покатился кубарем по земле, чувствуя, как пронзает все тело судорога каждый раз, когда плечо врезалось в пол. Однако, судя по тому, что корни меня не преследовали, Лишур тоже был не в лучшем положении. Это у меня был определенный буфер в виде общего уменьшения чувствительности к боли, ставшего лишь сильнее после пожирания сердца героя-ассасинши. А ему приходилось испытывать все в полной мере. Да, обычный перелом все-таки нельзя было сравнить с тем, что пришлось испытать мне. Но у меня была еще одна фора, я к боли был уже привычный. Испытал ее в самых разных видах и проявлениях с момента попадания в этот мир немало. А вот наследник княжеской семьи вряд ли был настолько же опытен в этом вопросе. Пронзивший мое плечо корень, скорее всего, был результатом приложенного Лишуром сверхусилия. Вот только на то оно и сверх, что долго на таком уровне продержаться невозможно. Однако, опять же, расслабляться было нельзя ни в коем случае. Тем более, что теперь Лишур с большой вероятностью откажется от идеи изловить нас в одиночку и вызовет подкрепление. И мне нужно было в полной мере воспользоваться возникшей паузой. «Парень!» — рявкнул я, вскакивая и прямым ходом устремляясь к клетке с паукообразной второй эволюцией. «Беги при первой же возможности. Тебя не должны поймать». Шиита мне, естественно, не ответил, но я знал, что он услышал и понял все правильно. Он все еще был где-то в зверинце, мастерски прятался от корней. И теперь, после того, что я сделал, Лишур наверняка полностью переключит свое внимание на меня, что может дать Шиита шанс спастись. Разумеется, я волновался не столько о жизни парня, сколько о конспирации. Мы оба были в масках, так что наших лиц Лишур не видел, и хотя он уже понял нашу связь с кланом Дарнак, никаких улик, что указывали бы конкретно на Шиита, не было. Даже если бы в итоге Рисфали обратились бы к Дарнак за объяснениями, а те рассказали о потере героя, они бы не смогли никак доказать, что налет на зверинец произвел именно он. Подозрения бы возникли, это да. Возможно, к пожирателю на арене вновь прибодались бы какие-нибудь ребята, на этот раз посланные Рисфали. Но и только. А вот если бы они поймали Шиита живым, то как минимум связь пожирателя и зверинца стала бы очевидна. К тому же, зная парня, после пары часов наедине с палачом он бы наверняка растрепал все о том, кто я такой. Рабский контракт, созданный богиней Урматой, не предполагал преданности, только исполнение приказов. Был, конечно, вариант убить Шиита на месте, чтобы точно избежать такой перспективы. Но труп на себе я бы не утащил, и тогда его личность точно будет раскрыта. Так что это было что-то вроде азартной игры. Либо гарантированное раскрытие врагу части информации и сокрытие всей правды, либо шанс на сокрытие вообще всего, с рисков раскрытия этого же всего. И я предпочитал рискнуть, тем более в ситуации, когда во многом результат ставки зависит от моих собственных усилий. Наплевав на последствия ускоренного роста, сейчас думать нужно было точно не об этом, я за 20 секунд вырвал из тонкого и слабозащищенного тела паукообразной второй эволюции оставшиеся 8 сердец и закинул в рот в пару заходов, старательно жуя упругие, будто желейные шарики. Ощущение силы уже не было таким же всеобъемлющим, ведь я сам уже стал сильнее за счет предыдущих сердец. Но все равно разница между до и после была огромной, и мне, вероятно, придется в очередной раз потратить несколько дней, чтобы полностью привыкнуть к новой силе. При этом боль от растущих мышц и костей ощущалась только примерно от первых 5 сердец. Последние 3 уже приносили лишь кайф от ощущения силы. Похоже, моему росту все-таки был предел, что не могло не радовать. Да, никогда бы не подумал, что когда-нибудь буду доволен тем, что не могу дальше расти. Впрочем, я и так, кажется, вплотную приблизился к росту около 1,70 м, Так что мои комплексы получили более чем внушительную дозу удовлетворения. Следом после паукообразной твари я, чтобы не ходить далеко, раздвинул довольно тонкие прутья соседней решетки, удерживавшей неожиданно небольшую, размером с 4-5-летнего ребенка, вторую эволюцию. Хотя в ней было всего 7 сердец, из-за размеров твари они все были примерно в одном месте. Так что, разодрав безвольного монстра буквально напополам, я быстро отправил в рот все сердца, а затем переключился на старого знакомого, толстяка. Из него я выудил почти все сердца, кроме тех, что были ближе всего к спине и вне зоны досягаемости, запачкавшись в потрохах поглотителей по самые плечи и наконец начав ощущать, как эффект от сердец постепенно слабеет. Похоже, я уже приблизился к границе насыщения вторыми эволюциями. А это по опыту означало, что моя собственная сила теперь соответствовала примерно третьей ступени. И на этом моменте халява, предоставленная мне травмированной рукой Лишура, кончилась. Дверка в воротах, через которую мы попали в зверинец, была плотно закрыта корнями, и выбраться через нее не представлялось возможным, а сами ворота из толстенных брусьев, укрепленные коваными полосами, были слишком прочными, чтобы я мог быстро проломить их даже с текущей силой. Однако раздался скрип, одна из воротин начала отъезжать в сторону, и спустя пару секунд сквозь щель в зверинец повалили одаренные рисфали. Я затаился в дальнем углу, вместо свежевания очередной второй эволюции, уже не принесшего бы мне особых дивидендов, лучше было послушать, о чем они будут говорить. «Молодой господин, вы в порядке?» — раздался встревоженный мужской голос. Я видел происходящее очень смутно, сквозь лабиринты решеток и корней мне алым просвечивали лишь отдельные кусочки человеческих силуэтов, так что понять, кто говорит, я не мог. Но это, на самом деле, было и не так важно. К Лишуру пришло подкрепление, и вряд ли это будут слабые ребята, а значит, мне станет намного сложнее. Единственное, что радовало: «Закройте ворота, живо!» — раздался из кокона сдавленный голос Лишура. То, что сквозь открытую створку с легкостью смог бы протиснуться Шита. Вновь раздался скрип, и воротину оперативно захлопнули обратно, но я почему-то не сомневался. Парень смог выбраться. Отлично. Поймайте ублюдка и приведите ко мне. Лишур, так и остававшийся в своем коконе, продолжил отдавать приказы. Живым. Но в остальном можете делать с ним что захотите, хоть на куски рвите, я буду только рад. И будьте осторожнее. Он странный. К счастью, говорить о том, что я жрал сердца поглотителей, Лишур подчиненным не сказал. Похоже, не хотел, чтобы случайные бойцы узнали о том, что в теории могло стать настоящей сенсацией. Ведь, как я узнал от Эллисы, для обычных людей и даже одаренных сердца были смертельным ядом, а я уже схомячил больше 30. «Слушаемся, молодой господин», — донеслось от выхода. А потом зверинец затопили древесные корни. Насколько я увидел, в зверинец вошло от 6 до 8 бойцов. И, судя по масштабам применяемой ими магии, все или почти все из них были одаренными третьих ступеней. Это при том, что в клане Вирга вообще в целом было всего не больше 6. Все-таки разница между маркизским и княжеским кланами была колоссальной. Правда, ни один из них не достигал уровня самого Лишура. По скорости, толщине и количеству корней он превосходил каждого из своих подчиненных раза в 2-3. Вот только там, где у них была просадка в качестве, одаренные рисфали брали количеством. И если я не хотел, чтобы меня в конце концов заперли в непроницаемом коконе из корней, то стоило пошевеливаться. Выскочив из своего укрытия и разом ощутив наполнивших кишки бабочек, я, игнорируя пытающиеся достать меня корни, рванул к ближайшему бойцу. Они, используя те же корни, как подвижные траволатеры, распределились по территории ангара. С учетом того, что куда выгоднее им было бы оставаться всем вместе и атаковать меня просто магией, скорее всего, еще одним отличием их от Лишура было то, что они не могли покрыть своими корнями за раз всю площадь зверинца. А еще, в отличие от корней Лишура, созданные ими деревяшки было куда проще разрушать. Боец выставил на моем пути защиту из корней, настоящую стену, через которую было невозможно просто так перепрыгнуть и на огибании которой ушли бы драгоценные мгновения. Так что я, размахнувшись посильнее и вложив в удар приказ силы, врезал кулаком прямо по ней. И напитанный магией корень под моим кулаком просто лопнул, да, содрав мне кожу на костяшках, но тем не менее. Хотя, Конечно, отчасти это было следствием того, что я сам успел нажраться сердец и стать значительно сильнее. Раздвинуть соседние корни, правда, у меня уже не получилось. Во-первых, потому что они поддерживали друг друга. А во-вторых, потому что применять приказ силы не к моментальному усилию, а к длительному действию я пока что не научился. Однако щепки, оставшиеся после разломанного корня, разлетелись подобно шрапнели, судя по болезненному вздоху бойца, впились ему в тело. Вот только в следующую секунду меня за лодыжку схватил другой корень, видимо созданным другим одаренным. И мне стоило огромных усилий вывернуться до того, как деревянная змея оплетет мою ногу целиком. А между тем остальные одаренные, до сих пор просто ощупывавшие зверинец своей магией, уже тоже устремились ко мне. Хотя я и получил силу, эквивалентную, а может даже немного превосходящую средний уровень третьей ступени, в бою один против семи победить все-таки было совершенно нереально. И это значило только одно. Мне нужна была еще большая сила. Увернувшись от нескольких направленных на меня корней, я, прыгая между заполонившими зверинец деревянными палками как заправская макака, устремился в тот угол ангара, где стояли пять самых больших клеток. Вторые эволюции уже не могли дать мне достаточно силы. Что же, тогда я сожру третьи. Глава 3. Преследуемый по пятам бойцами Рисфали, я меньше чем за десяток секунд преодолел 40 заполненных древесными корнями метров, отделявших меня от ближайшего стеклянного куба с огромным, размером больше слона, поглотителем. Похожая на помесь гориллы с улиткой тварь, просто стоявшая посреди своей клетки, имела ног и головы. Вместо этого от живота и ниже у этой, уже, видимо, третьей эволюции, располагалась толстая слизневая нога. Прямо из шеи торчали несколько коротеньких усиков с совершенно человеческими, большими, как блюдца, очень медленно моргающими глазами, а пара зубастых пастей у нее располагалась на широченных ладонях. Определенно, в свою коллекцию князь Рисфали включал только самые необычные экспонаты. Даже у меня от вида пяти тупо пялящихся в пространство здоровенных человеческих глазищ на тонких ножках к горлу подступил ком рвоты. Выглядело это удивительно отталкивающе и мерзко. Однако, когда я, подлетев к клетке, вложив в удар приказ силы и не собираясь щадить собственные руки, врезал прямо по стеклянной, наверняка бронированной поверхности, глаза третьей эволюции, неожиданно резко мигнув, сфокусировались прямо на мне. С учетом того, что вторые эволюции никак не реагировали, даже когда я их рвал на части, это было определенно не самым хорошим знаком. Вот только особого выбора у меня не было. Второй удар в то же место, откуда по поверхности стеклянного куба уже пошли во все стороны ветвящиеся трещины, и моя рука по локоть погрузилась в стекло. К счастью, он оказался все-таки не настолько бронированным, как я думал. Вот только в следующую секунду оказалось, что назначением этого куба было удержание внутри не столько поглотителя, сколько воздуха. Стоило мне выдернуть окровавленный кулак, и сквозь проделанную дыру из клетки ударили клубы густого, похожего на кучевые облака, дыма, резко ставшего видимым и внутри клетки и скрывшего третью эволюцию. Этот дым окутал в считанные мгновения и меня, спрятав от взглядов бойцов Рисфали, уже явно готовых вонзить мне в спину корни. И, к счастью, мне хватило ума задержать дыхание, потому что через секунду я услышал сзади сдавленный, тяжелый, определенно совсем нездоровый кашель одного из одаренных. Да, мое тело было куда крепче, чем у них, но проверять, насколько я устойчив к воздействию этого дыма, все равно не слишком-то хотелось. Тем более учетом того, что это явно именно он удерживал на месте третью эволюцию. Потому что, не прошло и пары секунд, как изнутри клетки раздались два синхронных чмокающих звука, а потом стекло куба над моей головой, и так уже успевшие покрыться вязью трещин, лопнуло на десятки осколков, начавших падать на меня режущим дождем. Закаленное стекло в этом мире тоже, похоже, не особо стремились использовать. Стараясь случайно не вдохнуть все еще окружавший меня дым, я рванул в сторону, чтобы не подставиться под удар, и вовремя. Потому что буквально через пару секунд через то место, где я стоял, пронеслась на совершенно невероятной для такой туши скорости, третья эволюция. Я, находившийся ближе всего, неожиданно, вовсе не был ей интересен. Вместо этого уже спустя пару секунд из дымной завесы вместо кашля раздался полный боли вопль, сменившийся тем самым чавканьем. То ли третья эволюция, несмотря на свой дикий вид, была достаточно разумна, чтобы помнить обиды и в первую очередь напасть на тех, кто ее поймал и заточил. То ли, что было куда вероятнее с учетом кровожадности этих тварей, о которой говорили все подряд, она приняла меня за своего. Поглотители и первые эволюции во время сражения у инкубатора нападали на меня так же активно, как и на обычных солдат. Но с тех пор я усилил поглотителя внутри себя и, вполне логично было предположить, что теперь эти твари чувствовали мое с ними родство. Вот только что-то я сильно сомневался, что они продолжат игнорировать меня, если я начну вырывать их сердца. Так что переставать считать их угрозой, разумеется, я не собирался. Однако пока что, в качестве команды поддержки, третьи эволюции были для меня куда полезнее, чем в качестве пищи. Ведь сердца еще надо было достать из их огромных тел. Несмотря на то, что их количество в третьих эволюциях начиналось где-то с двух десятков, все пять тварей, заключенных в стеклянных кубах, были действительно огромными. Так что до многих сердец нужно было буквально докапываться, пробираясь сквозь метры плоти. Это я мог сделать и потом, пока что избавившись от бойцов Рисфали. А потому, вытащив из уже раз травмированного и залеченного пожиранием сердец левого плеча толстенный осколок стекла почти метровой длины и весом под 15 килограммов, я рванул к следующему кубу. Одаренные, однако, были достаточно умны, чтобы просчитать этот мой ход. И, когда я добрался до цели, куда быстрее ожидаемого из-за отсутствия преследующих меня корней, неожиданно обнаружил, что всю свою магию бойцы Рисфали пустили на оплетение стеклянного куба. Вот только как будто это смогло бы меня остановить. Я воспользовался дымом, растекшимся по окрестностям и при этом остававшимся довольно плотным, а также буйством слизняка-гориллы в качестве прикрытия. И, хоть и потратил на это не два, а целых 16 ударов, носясь вокруг куба и уклоняясь от атакующих меня корней, все-таки смог в итоге проломить в одном месте защиту и проделать в стеклянном кубе дыру. Наружу повалила новая порция дыма, а еще через несколько секунд к слизняку горилле присоединилась другая третья эволюция. Вид этой твари напоминал небезызвестную человеческую многоножку. С той только разницей, что она не состояла из отдельных тел, а действительно словно была одной длиннющей, раздутой будто бы от утопления, скалопендрой, вместо лапок у которой были почти человеческие, только длиной по 2 метра каждая, руки с загнутыми когтями на пальцах, а пасть, полная акульих зубов, была всего одна, зато такая, какой даже тираннозавр позавидовал бы. И, как и слизняк-горилла, скалопендра, проигнорировав меня, на этот раз благоразумно отскочившего в сторону, чтобы не получить вновь шальным осколком, устремилась в атаку на одаренных Рисфали. Третью эволюцию я решил пока что не выпускать. Да, даже за минусом съеденного слизняком-гориллой бойца это был бой 6 против 3. Но в замкнутом пространстве, даже достаточно обширном, у меня и огромных поглотителей было значительное преимущество над одаренными. Они были во много раз слабее физически. Пока я был один, меня могли банально окружить и затыкать корнями с дальней дистанции, постоянно держа меня на расстоянии. Но теперь, когда на каждого из нас приходилось всего по 2 бойцов Рисфали, ситуация резко изменилась. В тренировочных спаррингах с Эллисой я выигрывал, если мог сократить дистанцию достаточно быстро, чтобы избежать ее молний. И критическим расстоянием тогда для меня было около 5 метров. Эти 5 метров я мог покрыть одним приказом ускорения, появившись перед девушкой в долю секунды, опередив ее магию. Теперь я мало того, что сражался с противниками, не обладавшими настолько быстрой магией, как у клана Тизин, но вдобавок я сам стал в несколько раз сильнее. Да, сейчас бой проходил на неровной лужайке, по сути на полу зверинца уже не осталось ни одного свободного от корней участка хотя бы 2 на 2 метра, и использовать ускорение, скача между корнями. Но вместо ускорения я теперь мог использовать другую магию. И хотя приказ силы был не так эффективен для моментального сближения, для текущей ситуации этого было более чем достаточно. Однако до тех пор мне, до сих пор так ни разу и не вдохнувшему ни разу, все-таки пришлось набрать полную грудь этого белоснежного тумана. Дыхалка у меня, к сожалению, была не бесконечной. Разум тут же потяжелел, движения стали вялыми и какими-то несобранными, захотелось лечь и заснуть. Несмотря на то, что противостоять этому желанию удалось без особого труда, оно все равно оказало свой эффект на мое тело, и я совершенно точно начал двигаться медленнее. Однако того эффекта, что произвел этот дым на случайно попавшего под облако одаренного, я не ощутил даже близко. Он закашлялся так, будто лег прямо под выхлопную трубу машины. Натреснуто, хрипло, ему дым явно жег глотку. Я же будто реально вдохнул облачко. Дым прокатился по горлу невероятно комфортной волной, не раздражавшей, а наоборот, приятно обволакивавшей все внутри и снаружи. Подобную разницу точно нельзя было объяснить просто большей силой моего тела. Очевидно, тут была куда более фундаментальная разница, и также было очевидно, какая именно. Меня так торкнуло именно потому, что я был частично поглотителем. На обычных людей этот дым оказывал совершенно иной эффект. И хотя в данной конкретной ситуации это и было мне даже на руку, лучше быть сонным, чем заходиться диким кашлем, такая разница означала также и большую проблему. Оказывалось, что поглотителя во мне теоретически можно было вычислить далеко не только за счет моей способности пожирать чужие силу и энергию. Да, этот дым оказывал негативный эффект на людей, а на меня – нет. Но это вовсе не значило, что не существовало какого-нибудь вещества, которое, будучи безвредным для людей, меня будет жечь сильнее кислоты или еще что в том же духе. И, очевидно, чем больше у людей было возможности и власти, тем выше была вероятность, что подобные штуки будут у них в арсенале. Больше я не мог полагаться в своей конспирации только на внешность. Впрочем, как и о множестве уже случившихся со мной за последние минут 15 откровений, об этом можно было подумать и после того, как я благополучно выберусь из этого места. Одаренные, кашляя из-за продолжавшего растекаться по зверинца дыма, оплетали корнями слизняка гориллу и скалопендру, а те старательно вырывались из тисков, чавкая и рыча. Я же, уворачиваясь от все новых и новых корней, носился вокруг, поджидая удачного момента. И, когда слизняк-горилла в очередной раз взмахом руки разломала окружавшие ее корни, и часть этих обломков, разлетевшись по сторонам будто шрапнель, попали в одного из одаренных, я тут же атаковал. Деревяшки урона ему не нанесли, он успел закрыться древесным щитом. Однако из-за этого у бойца не хватило времени, чтобы защититься уже от моего нападения. Дальше он мог делать уже что угодно, вызывать какие угодно мощные корни и кого угодно молить о помощи. Но когда я преодолел некую условную границу его безопасной зоны, все уже было кончено. Налетев на него, стоящего на своих корнях, как на ходулях, я схватил его правой рукой за горло. В следующую секунду это уже был мертвый одаренный. Мне даже делать особо ничего не пришлось. Я просто сжал кулак и сквозь пальцы, будто фарш сквозь дырочки мясорубки, выдавились измельченные обрывки мяса, пищевода и трахеи. Человеческая плоть, казавшаяся довольно твердой, на деле оказалась не плотнее фруктового пудинга. Раньше, хотя для меня и было несложно свернуть обычному человеку шею, такой мощью я точно не обладал. И то, с какой простотой сила третьей ступени лишала людей жизни, было одновременно жутко и невероятно притягательно. Все произошло так быстро, что мы еще даже не успели упасть на землю с его ходулей. Так что, перехватив правой рукой за один из множества окружавших нас корней, я подкинул себя еще выше, вылетая из облака белого тумана. Затем ухватился опять же правой рукой за один из немногих корней, растущих прямо из потолка и потому на такой высоте, наоборот, максимально устойчивых. Левая рука, травмированная тяжелым осколком стекла, к сожалению, отказывалась нормально двигаться, похоже, в ней перебило какие-то мышцы или связки. После чего подтянулся так, чтобы оказаться почти параллельно полу, упер в корень ноги и, скорректировав направление, выстрелил себя в следующего бойца, еще не успевшего осознать смерть товарища. Меня он увидел все-таки еще до того, как я пересек границу его безопасной зоны, и несколько контролируемых им корней, объединившись, попытались сформировать защитную стенку. Вот только он немного не успел, и вместо того, чтобы создать стенку передо мной, у одаренного получилось дотянуть корни до нужной высоты уже в тот момент, когда я больше чем наполовину пролетел то место, где стенка должна была быть. Острые концы корней вонзились мне в бедра, подкидывая мои ноги вверх, но это уже было неважно. Пронзить мою плоть вот так, на лету, не удалось даже Лишуру, а ведь с тех пор я успел нажраться сердец и стать еще крепче. Да, раны в бедрах будут не самыми приятными. но по сравнению с моей рукой, успешно сомкнувшейся на горле одаренного, незамедлительно повторившего участь своего товарища, это были мелочи. Как только боец Рисфали умер, его корни перестали расти. Меня провернуло еще оборот чисто за счет инерции, но затем я смог сгруппироваться и приземлился, пусть и довольно жестко, на корни внизу. Через секунду раздался вопль боли. Отвлекшегося на смерть напарников одаренного настигла и схватила своими гигантскими челюстями скалопендра. Отлично. Чуть прихрамывая, я спустился на землю. Втроем против двух третьих эволюции одаренным должно было быть уже достаточно непросто. А значит, я мог заняться главной головной болью, лишуром, видевшим, как я жрал сердца поглотителей. Под прикрытием дыма я устремился к выходу из зверинца, где внутри деревянного кокона до сих пор ощущался человек. Дым уже успел дойти и досюда, так что лишур, лежащий на дне шарообразного кокона, судорожно кашлял. От кашля, похоже, ему сильно вступало в сломанную руку, из-за чего он стонал и вздрагивал и задерживал дыхание, пытаясь не беспокоить перелом. А из-за этого, вдыхая потом больше дыма, начинал кашлять только сильнее. И этот замкнутый круг занимал его настолько, что мое приближение он почувствовал уже когда я оказался всего метрах в трех от кокона. Ты, дым, растянувшийся по всему зверинцу, стал уже достаточно прозрачным, чтобы на такой дистанции мы могли отлично видеть друг друга сквозь одно из окошек в коконе. Я, кивнул я, подходя и, размахиваясь, опуская кулак на кокон. Дерево, созданное лишуром, определенно было на ином уровне по сравнению с корнями обычных одаренных. Но я все-таки не просто так жрал сердца вторых эволюций, и от первого же удара дерева под моим кулаком жалобно затрещало. Лишур попытался атаковать меня корнями, но, как я и думал, то отчаянное нападение было максимумом, на что он был способен. Несмотря на то, что контролировать корни он все еще мог, их толщина и твердость по сравнению с теми, что составляли кокон, были смехотворными. Я смог разорвать один из атаковавших меня корней напополам, просто схватив его и дернув на себя посильнее, а от остальных, просто увернулся, они мне даже особо не мешали. Откуда-то сзади раздался возглас. «Нет, молодой господин». Похоже, одаренные все-таки поняли, что я пропал не потому, что готовил очередное нападение на них. Однако их сдерживали третьи эволюции, которые, если бы бойцы развернулись и бросились на помощь лишуру, ударили бы их в спину. Если слизняк-горилла был довольно неповоротлив, то вот скалопендра, несмотря на свою довольно несуразную внешность, оказалась крайне быстрой тварью. Потому у меня хватило времени на то, чтобы еще несколько раз ударить по кокону, избегая атак новых корней лишура. И в какой-то момент, обнаружив в переплетении корней слабый участок, я смог прорвать защиту кокона. «Нет, не подходи!» — воскликнул лишур, бледный и осунувшийся из-за кровопотери. Отвечать на этот раз я не стал. Просто протиснулся внутрь кокона и, проигнорировав пару корней, атаковавших меня в спину и продырявивших кожу в районе почек, пробил сердце лишура насквозь. Больше мне в этом месте делать было совершенно нечего. Как бы ни хотелось пожрать еще сердец, сюда могли в любой момент прибыть еще одаренные, а я уже чувствовал, как сковывает мышцы усталость. Хотя я и стал намного сильнее за последние четверть часа, накопившееся напряжение никуда не делось. Вынырнув обратно из кокона, я, слыша приближение третьих эволюций, а значит и одаренных, поспешил к воротам. Теперь выломать корни, закрывавшие дверь, должно было быть уже не прямо слишком сложно, а там, уже свобода. Вот только, оказавшись перед дверцей, я вдруг ощутил уже не просто щекотку или летающих бабочек в потрохах, а настоящий пожар. Развернувшись, я, игнорируя любые боли и усталость, рванулся прочь от ворот. В следующую секунду и дверцу, и ворота, снесло с места десятком огромных, по толщине напоминающих стволы многолетних деревьев, корней. Вне всяких сомнений это был уровень никак не третий, а четвертой ступени. Глава 4. Эллиса говорила мне, что с каждой новой ступенью разница между ними становилась все больше и больше. Грубо говоря, вторую ступень могли одолеть 10 первых, но против одной третьей уже понадобилось бы не 10, а 20 или 30 вторых. Это все было крайне условно, как минимум потому что огромную роль играло множество факторов. Сами типы магии, Вирга с их огнем против Рисфали было бы куда проще. Опыт мага, что-то мне подсказывало, что Марнан смог бы без проблем закрутить Солара в бараний рог, вне зависимости ни от чего. Дополнительные техники, вроде той же медитации маны, окружающая среда, в каких-нибудь влажных джунглях преимущество Вирга над Рисфали наверняка было бы нивелировано, и так далее, и тому подобное. Однако фундаментальная разница между ступенями все-таки была главным и в большинстве случаев определяющим критерием победы. И сейчас, только-только получив силу третьей ступени и не успев с ней освоиться, не собрав достаточно маны для приказов, которые имели бы решающую роль в бою на новом уровне, уставший, травмированный, я мог даже не думать о том, что у меня получится одолеть одаренного четвертой ступени так же, как я одолел Лишура. Сейчас я должен был думать только о бегстве. Вот только каким образом это сделать, когда единственный выход был наглухо перекрыт сильнейшим из всех врагов, какие мне когда-либо встречались. Ответ, на самом деле, был прост. Я должен был не сражаться самостоятельно, а стравить этого врага с равным ему по силе противником. И такой противник у меня, кажется, был. После того, как я покрутился в непосредственной близи от стеклянных кубов, я понял, они не были одинаковыми. Помимо двух уже разрушенных мной, еще два были ровно такими же. Но последний, пятый, самый большой из всех, стоявший в самом углу ангара, кубом по сути не был. Это просто были две стеклянных стенки от пола до самого потолка, спаянных со стенами самого зверинца. И, когда я пробегал мимо, то заметил в каменных стенках, потолке и полу внутри этой клетки множество небольших дырочек. В тот момент мне это было не так важно, но сейчас от того, насколько правильно я интерпретировал назначение этих отверстий, зависела моя жизнь. И мне очень хотелось, чтобы я не ошибся, забыв о всякой экономии, врубая приказы ускорения и силы так часто, как только мог, чувствуя, как перенапрягаются и рвутся мышцы в ногах, я устремился напрямую к этой клетке, разрывая, проламывая и раздирая попадающиеся на пути корни, и замедляться перед стеклом, преследуемый по пятам десятками огромных корней, я не собирался. Наоборот, скрестив руки перед головой, наклонился вперед, и, в последнюю секунду вложив приказ силы вообще во все тело, протаранил прозрачную поверхность, будто самая настоящая муха, врезающаяся в невидимое оконное стекло. Вот только, в отличие от мухи, моя скорость в момент столкновения определенно зашкалила за 1500 км/ч. И, несмотря на то, что это стекло оказалось раза в два толще, чем в других кубах, такого надругательства над собой оно не выдержало. Чувствуя, как ломаются кости рук, выходят из суставов плечи и вонзаются в кожу головы острые осколки, я пробил стеклянную стенку насквозь, влетев внутрь клетки. Судорожный инстинктивный вдох едва не отправил меня в объятия Морфея. Концентрация дыма, вновь резко ставшего видимым и заволокшего все пространство куба, здесь определенно была в разы выше, чем в клетках третьих эволюций. И именно что в клетках третьих эволюций. Потому что тварь, без движения сидевшая, прислонившись спиной к одной из каменных стенок, определенно была на уровень выше слизняка гориллы и скалопендры. Раньше, пока она была внутри, а я был снаружи, я этого не чувствовал. Лишь видел, что в ее теле сердец было больше, чем у остальных. Минимум в районе 40. Даже больше, чем у того поглотителя, что я увидел в городе в первый день, как приехал в поместье Эллисы. Но сейчас, когда мы оказались по одну сторону стекла, и монстр начал постепенно приходить в себя благодаря уменьшению концентрации дыма, я отчетливо ощутил эту разницу. Эта тварь, похожая на человека больше, чем большинство других экспонатов зверинца, только с четырьмя руками вместо двух, с головой, будто бы вросшей в плечи, и с ног до головы покрытая длинными, будто у йети, волосами, была определенно четвертой эволюцией. Мой расчет оправдался. Дырочки в стенах ее клетки были не просто украшением, через них внутрь поступал тот самый дым. Вторым эволюциям, похоже, было достаточно просто окуривания или, возможно, какой-нибудь инъекции. Третье нужно было держать в герметичных аквариумах с седативным дымом. Четвертую эволюцию было необходимо накачивать этим дымом на постоянной основе и в огромных количествах, чтобы она оставалась в пассивном состоянии. И, стоило мне понизить плотность усыпляющего тумана, как великан тут же проснулся и начал вставать. «Что ты натворил?» — раздался сзади разъяренный рык. В следующую секунду из пола камеры проросли десятки корней. Какие-то опутали и сдавили меня, какие-то попытались закупорить проделанную мной дыру, какие-то устремились к четвертой эволюции. Вот только это уже было бесполезно. Хотя из-за тумана я не мог этого увидеть, но отчетливо слышал, как трескается и лопается стеклянная стена. Просто заткнув отверстие в ней, проблему было не решить. А затем великан, которого я мог видеть через свое чутье червей, похоже, вернувший минимальный контроль над своим телом, поднял обе левых руки и просто махнул ими в бок. И мелодичный звон многих тонн посыпавшегося на землю стекла стал сигналом к началу уже полнейшего хаоса. Дым, резко устремившийся в пространство зверинца, стал значительно менее плотным. И я смог уже собственными глазами увидеть, как великан, пока медленно и неторопливо, но встал, почти уперевшись макушкой своей приплюснутой головы в 7-метровый потолок, и сделал первый шаг из клетки. Его тут же начали оплетать корни, четвертая эволюция замедлилась и в какой-то момент едва не упала. Похоже, она еще была очень сонной и тело плохо ее слушалось. Однако дым продолжал стремительно выветриваться из ее организма. Уже начав заваливаться вперед, великан вдруг издал оглушительный рев и, вскинув руку, вонзил пальцы в потолок, удержавшись в вертикальном положении. А потом с силой махнул ногой, и корни, каждой толщиной в человеческий обхват, к тому же пропитанные маной насквозь, разлетелись веером деревянной шрапнели. Внимание одаренного четвертой ступени Рисфали, очевидно, полностью переключилось на четвертую эволюцию, а я, спеленатый корнями, был временно позабыт, и мага можно было понять. Я определенно представлял куда меньшую угрозу, чем великан. К тому же, хотя он не успел обернуть меня целиком, мои правая лодыжка и левое предплечье все-таки были заключены в жесткие тиски, вырваться из которых казалось совершенно нереально. Силы, достаточно, чтобы сломать корни, у меня прямо сейчас не было и в помине. Вот только то, что я не мог сломать корни, не значило, что я не мог сломать что-нибудь еще. Рванувшись раз, другой, третий, каждый раз вкладывая в движение приказ силы, я сначала вырвал из захвата ногу, а потом руку. При этом кисть оказалась сломана и мясо на большом пальце содрано до кости, а ступня вообще превратилась в кровавое месиво. Но это было все-таки куда лучше, чем послушно дожидаться завершения противостояния четвертой ступени с четвертой эволюцией. К тому же у меня сформировался совершенно безумный план, как одновременно исправить все свои травмы и свалить, наконец, из этого места. Наступать на правую ногу теперь было совершенно нереально, и любое соприкосновение повисшей лоскутами плоти с землей или корнями отдавалось во всем теле адскими муками. Но с моей силой было более чем реально передвигаться, используя только одну ногу. Прыгая на левой ноге, будто играл в классики, я, стараясь пореже вдыхать навевающий сон и сильнейшую усталость дым, устремился за великаном. Он тем временем, особо не заботясь ни о чем окружающем, пер прямо на мага четвертой ступени, высокого пожилого мужчину с такой же, как у Лишура, длинной с проседью бородой, но стриженного под короткий ежик. Да и вообще они с Лишуром были похожи, так что, очевидно, это был какой-то близкий родственник покойного наследника княжеского рода. Не отец, внешность у князя Рисфали была иной, но, возможно, дядя. И, похоже, он интересовал четвертую эволюцию больше, чем что-либо иное. Ни другие одаренные, ни остальные поглотители, ни, тем более, я, не занимали великана. И этим было нельзя не воспользоваться. Четвертая эволюция была довольно быстрой, но скорость эта обеспечивалась его 7-метровым ростом. Сами по себе его движения были лишь немного быстрее, чем у обычного человека. А потому для меня было несложно подгадать момент и, вложив в левую ногу очередную порцию приказа силы, запустить в себя по дуге так, чтобы умудриться схватиться правой рукой великана за волосы на спине. На нелегального пассажира четвертая эволюция отреагировала ровным счетом никак, продолжив играть в салочки с магом. Параллельно она крушила все, что встречалось на пути, и убивала множество безвольно лежащих в своих клетках поглотителей, давя своими, но мне на них уже было особо наплевать. Моей целью была бородавка, растущая у четвертой эволюции в районе левой лопатки. Как и у нескольких виденных мной до этого поглотителей, у нее одно из множества сердец сформировалось не внутри тела, а прямо под кожей.